Как перестать вырабатывать у ученика негативное отношение к обучению? Негативное отношение к учебе можно назвать главным препятствием для учебного процесса. Нередко оказывается, что стоит ребенку оказаться в роли ученика, как его поведение и настроение меняется. Появляется зазомбированность, направленная в лучшем случае на показуху. В других обстоятельствах увлекающийся и живой ребенок превращается в пассивного индивида, пытающегося делать вид, что он участвует в уроке. Между тем, если провести объективное исследование состояния ребенка, можно сказать, что он буквально мучается. Причем все это происходит еще до начала урока, прежде чем учитель успел открыть рот. Можно утверждать, что мы имеем дело с феноменом выученной беспомощности, психическим состоянием, при котором живое существо не ощущает связи между усилиями и результатом. Превалирует чувство обреченности. «Сейчас снова меня будут учить, будет нестерпимо скучно, я все равно ничего не пойму, надо просто закуклиться и как-то пережить время урока», или из-под тишка занять себя чем-нибудь совершенно не связанным с уроком, но при этом важно, чтобы учитель этого не заметил. Чего уж скрывать, при таком состоянии ребенка ни о каком активном участии в процессе обучения говорить не приходится. Что это? Естественная реакция ребенка на обучение? Ничего подобного. Дети любопытны и хотят постигать мир. Значит, эту реакцию вызвали педагоги, начиная от первого, попавшегося ребенку на пути. Для начала вспомним, что почти все дети хотят идти в школу, будучи в дошкольном возрасте. Для них школа – признак взросления, что-то серьезное и интересное. Для кого-то, кто ходит в детсад, это еще может быть и способом избавиться от вредной воспиталки, хотя, как ни парадоксально, многие современные детские сады в России, а особенно в Москве, не чета советским. Намного больше детей посещает их с удовольствием, хоть, конечно, и далеко не все. Тем более, что сдают туда, порой вынуждены или нет, детей, которым совсем не подходит такая форма времяпрепровождения. И вот эти дети 6-7 лет по разным причинам мечтают пойти в школу. Казалось бы, отличный старт. Но с первых же уроков оказывается, что тут все будет еще печальнее, чем в саду. Там хотя бы никто не требовал домашку, можно было в тихий час покидаться подушками в спальне, пока воспитатель ушел, да и поспать иногда. А еда в школьной столовой исключительно противная, в отличие от садовской. Играть в школе нельзя вообще, нужно урок за уроком сидеть молча и слушать, что для большинства детей младшего школьного возраста совершенно невозможно. Так еще и дома не отдохнуть, поскольку домашние задания начинают задавать довольно скоро. Того периода, что дается на адаптацию, катастрофически не хватает почти всем. Самое печальное, что при всем при этом, родители, озаботившись домашней работой, весь вечер пытаются объяснить детям то, что недообъяснили учителя, занятые, как мы уже знаем, целевыми показателями, а вовсе не обучением детей. Должно быть в этой школе хотя бы что-то, что ждет ребенок, ну хотя бы большинство. Ведь задача первых классов не столько научить, сколько заинтересовать. Дети на домашнем обучении осваивают объем программы первого класса порой и за пару-тройку месяцев. Поддержать интерес. Интересна природа? Учись читать и считать, чтобы знать и понимать больше. Учись выражать свои мысли в разных формах, грамотно формулировать и задавать вопросы. Тренируйся задавать, не боясь, ведь это тоже очень важно. Дети хотят в школу, но разочаровываются. В их мечтах это совсем другое. Проблема, что объяснять на словах, что такое школа до того, как ребенок пошел туда, трудно, не поймет дитя без опыта. Нужно пояснить, что это не просто круто, что придется работать. Они до конца не поймут, но очень хотят повышения статуса. И вот тут важно не утратить этот кредит доверия и интереса. Обычно все горение детей перед школой рубится на корню на первых же уроках. Постоянное оценивание, причем независимо от состояния школьника, при этом любой промах будет отражен плохой оценкой и висеть напоминанием в течение всего года, снижая общий средний балл, и никакой пощады за малейший проступок. Это должно быть отменено. Если так нужно для статистики, ученикам это уж точно не стоит показывать, потому что это один из факторов, способствующих выработке негативного отношения к учебе. Плохие оценки в этой системе полностью исправить невозможно, цена ошибки очень высока, а это вызывает страх ошибки, напряженность там, где ученик должен не бояться делать ошибки, чтобы научиться. Но этих попыток не дается, материала много, проверочных работ тоже. Это не значит, что полностью отменять систему оценок, но ставить их за каждый шаг, создавая постоянный стресс, это прямая дорога к выработке негативного отношения к учебе. Даже если оценки в целом хорошие, даются они дорогой ценой или просто обманом. Дети прогуливают часть многочисленных контрольных, причем сейчас порой из подачи родителей, потому что выполнить все идеально попросту не в силах ребенка. Как это обойти? Позволить ошибаться. Сделать последствия ошибки и ее отсутствие более материальными, как в квесте. Например, в математике для этого могут быть полезны цифровые ресурсы. Правильный расчет дает возможность, скажем, построить дом, а в случае неправильного дом развалится. Если ученик сумел соблюсти все необходимые условия, он сможет прорастить семена и вырастить растение, а если нет, растение погибнет. Внимательно выслушал объяснение и сделал правильно? Проходи на следующий уровень. Пусть другие смотрят и тянутся вперед тоже. Такой подход в совокупности с использованием геймификации хорош в начальных классах, когда огромное значение в обучении имеет игра, и, по сути, большинство учеников младшей школы и ждет от нее игры, просто более сложной и потому еще более интересной, чем в саду. Ведь в садах проводят подготовку к школе, и при этом у детей, как правило, не возникает отвращения к учебе. Почему? Потому что они много играют, потому что изучают всего-то счет, буквы и основы письма, окружающий мир, причем последнее на прогулках, а не по учебникам. Таким образом, не возникает перегрузки, а возникает живой интерес и функциональные знания. Изучая снег, дети трогают его. Оставляя воду в мороз, находят на ее месте лед, который еще и распух. Изучая растения, дети держат их в руках, могут разбирать на части, как хотят, наблюдать за ними, ухаживать, а еще они разыскивают червей и жуков и наблюдают за ними, выковыривают косточки из незрелых слив, ловят лягушек и многое другое. Возникает интерес, любопытство, желание узнать больше, в том числе и потому, что у детей есть энергия на это, есть силы, ресурс. Их нервная система не истощена. Если, конечно, родители не решили, что их ребенку всенепременно необходима дополнительная подготовка к школе. В последнем случае негативное отношение к учебе начинает вырабатываться еще до школы. Аналогичная ситуация с детьми, которые в сад не ходят. Они полны энергии и желания учиться. Отчего бы школе не взять все это на вооружение, прибавив лишь немного материала, а не заваливать им с первого класса? Какой смысл в том, чтобы дать кучу всего, когда по сути еще ни один ребенок в классе не способен воспринять эту кучу без вреда для своего здоровья? Уж лучше поумерить аппетиты и ограничить объем материала, повысить эффективность его усвоения. Лучше небольшой объем знаний и умений, зато прочно усвоенных, чем огромный объем, который проходит через мозг как через решето, оставляя, тем не менее, одно негативное отношение ко всему, что связано со школой. В средних классах объем материала можно постепенно наращивать, но все равно важно не задавить детей тоннами знаний, дать им развиваться гармонично и позволив все же что-то прочно усвоить. Принцип «лучше меньше, да лучше» тут как никогда кстати. Таким образом, выбор учебного материала и его организация становится очень ответственной задачей. Еще один важный момент – повторение. Многие прекрасно знают, что детям нужно все много раз повторять, только тогда они научатся, поймут, разберутся. Причем повторять нужно не в форме нотации, не одними и теми же словами. Такое дети быстро перестают слышать, причем мозг впоследствии может начать автоматически отключаться при звуках однообразной лекции, так как это не сулит ничего интересного и полезного, и понять что-либо трудно. Важно объяснять и показывать каждый раз по-разному, с разных сторон, возвращаться к пройденному, устанавливать логические связи, в том числе межпредметные, а не долбить одно и то же. И напоминать отдельные моменты по ходу обучения время от времени тоже может быть не лишнее, если ученик, совсем застрял, что-то подзабыл. И в то же время не забывать давать достаточно возможности применить знания и умения самостоятельно, но не наказывая, если что-то не получилось. В школах же, как правило, происходит совсем иное. Быстро, словами учебника, учитель рассказывает новую тему, затем самостоятельная, порой на том же уроке, затем новая тема. Большее количество детей еще не успели ничего осознать, переварить, а уже поехали дальше. Вот и не остается ничего в голове при работе в таком режиме. Да еще стресс от самостоятельных и контрольных, а еще у доски спрашивают на оценку. Ведь для статистики в рамках мониторинга успеваемости нужно как можно больше оценок. Ведь проверяющим нужны так называемые образовательные результаты, успеваемость, нужны достоверные данные. Только вот за всей этой идеальной статистикой и бесконечным мониторингом теряется главное действующее лицо – ученик. Остается совсем один против всей этой безжалостной системы. Даже родители не все заступятся, а уж учителя тем более. На самом деле, по опыту, одно снятие перегрузки уже может дать очень много. Стоит дать ученикам возможность проводить на уроках время с комфортом, за интересными обсуждениями, за рисованием, по теме урока, конечно, но без жесткой привязки к ней. Дать в руки что-то интересное, показать, научить что-то делать, например, сделать препарат для микроскопа или пуговицы научить пришивать. Как вдруг оказывается, что ученики, галдевшие весь урок и не очень спокойно сидевшие, тем не менее очень много знают, а дома они лезут в книжки и интернет-ресурсы и там еще поинтересовались дополнительно. Их всего лишь не заставляли, не требовали, не заваливали непонятной им информацией, не пытались оценить каждый малейший шаг. Просто объяснили, что данный материал важен в жизни, рассказали, почему важен, дали возможность не только слушать, но и делиться мнением, впечатлениями, эмоциями, своим опытом, и игра была не в одни ворота. И не было страха ошибиться, потому что это обучение. Такие дети спокойно напишут контрольную раз в четверть. Даже большую и непростую, на оценку, и будут к ней как следует готовиться и немного нервничать, но в результате справятся хорошо. Также они справятся и с устным экзаменом, потому что рассмотрели изучаемое со всех сторон, задавали вопросы и получали ответы, заполняли пробелы в своих знаниях, тренировали то, что получалось плохо, без страха получить плохую оценку, без стресса и потому что материал соразмерен их возможностям усвоения. Если качественный материал рассматривать с разных сторон, хорошо изучать с теорией и практикой, развиваются и универсальные компетентности, что очень важно в современном мире. Здесь при всех плюсах есть проблема, и она важная. Классы очень разношерстны, даже небольшие. Мало того, даже если мы специально подберем класс из более-менее равных по возрасту, способностям и текущему уровню подготовки детей, все равно рано или поздно возникнет неравенство. И скорость развития у всех нелинейная и несинхронная, и интересы могут быть разными, а могут и меняться. Кто-то сначала увлекается, например, медициной только потому, что друзьям это интересно, а потом понимает, что ему нужно совсем другое. Это проблема всех времен и народов. Если дать возможность развиваться слабым ученикам, все остальные потеряют интерес к учебе. Или просто не будут прогрессировать, если их обязать тянуть слабых. Да и не каждому ученику такое под силу. Если оставить слабых, пусть как-нибудь сами тянутся, и работать на середнячков, то и сильным ученикам все равно будет перекрыт путь к развитию, им будет скучно. А ведь возможно, именно за такими будущий прогресс человечества. Слабые же навсегда выпадут из учебного процесса, и ничего, кроме негативного отношения к учебе, у них не останется. Работать на сильных, как делают порой учителя, тоже не вариант. Почти весь класс остается в пролете. Так еще и учителя класс любить не будет, ему же на всех наплевать, кроме отличников, независимо от стараний всех остальных. Так как же быть? Для решения этой проблемы были придуманы различные приемы. Например, спецшколы. Но они не всегда являются приемлемым решением, так как не всем доступны даже территориально, а школы-интернаты платные. Да и не каждый ребенок и родители готовы расставаться на целую неделю. В то же время множество дисциплин предполагают строго очное обучение. То есть обязательно нужно ходить в школу, иначе это будет лишь имитация обучения. Если ребенок обгоняет одноклассников по отдельным, но не по всем предметам, есть возможность использовать дополнительное образование, разнообразные кружки, в том числе практические работы. Как, например, цитология и молекулярная биология, химия, физика, живопись, так и онлайн, программирование, компьютерная графика и так далее, в зависимости от типа дополнительного образования. Однако, например, в России очень слабо разработана правовая база на этот счет. По сути, все обучение в кружках приходится на время после уроков, а одноименные уроки ученик все равно вынужден посещать и скучать на них. Только со спортивными школами это работает достаточно хорошо. Ученик вместо уроков физкультуры посещает занятия по выбранному виду спорта. С расписаниями бывают нестыковки, но при желании эти проблемы можно решить. Важно, чтобы и по другим предметам была возможность без лишних хлопот засчитывать результаты дополнительного образования, избавив учеников от необходимости посещать уроки, которые по уровню намного ниже, чем им требуется, но при этом подходят для большинства других учеников. Такое обучение может быть и переходной стадией к семейному обучению или переходу в специализированную школу. Но даже у старшеклассника интересы могут поменяться. Свобода и возможность пробовать разное при выборе будущей профессии очень важна, как и возможность сменить род деятельности при необходимости. Также необходимо обеспечить старшеклассников и информацией о качественных онлайн-ресурсах, очных, заочных, дистанционных курсах дополнительного образования и центрах, имеющих базу для этого. Опыт одного из соавторов этой книги однозначно говорит о том, что такой подход очень продуктивен в современных реалиях, мотивируя учеников совершенствоваться в том, что ему интересно, учиться делать все качественно, учиться самоконтролю, ответственности и планированию своего времени, избавляет от рутины в значительной степени и в то же время не тратить силы на ненужные уроки, которые формально дублируют дополнительные занятия, а по сути не содержат полезного для конкретного ученика. Правда, такой подход не прост для родителей. Итак, мы понимаем, что свободная деятельность, отсутствие перегрузок – это хорошо. Это открывает большой потенциал для обучения, но при этом и работать нужно учиться, иначе откуда прогресс? Но делать скучную, однообразную работу в рамках учебы, в школе с непонятными ученикам целями неприемлемо. Именно поэтому в итоге должна вырабатываться мотивация у учеников. И именно для этого важен фундамент – позитивное отношение к учебе, которое чаще всего даже не нужно вырабатывать, а просто нужно сохранить, поддержать, развить. Почему в результате многих лет обучения в школе, а затем и в высших учебных заведениях, сейчас все чаще возникает проблема лишних людей? Можно выделить две основные причины. Глобально, массовость образования приводит неминуемо к ухудшению его качества. Также на это повлияли и многие инновации, в том числе применение методик, не учитывающих возможности и потребности ученика, возрастных особенностей в широком смысле, а не только увеличение объема памяти и усидчивости, попытки тотальной цифровизации образования с целью оцифровать все на свете всеми правдами и неправдами, не заботясь о том, где это действительно полезно, а где даже вредно. Таким образом, ученики вырастают и формируются когорта людей, которые негативно относятся к школе и передают это отношение, вольно или невольно, детям. При этом они уверены, что образованы, но фактически не обладают какими-либо общими или специальными знаниями и не в состоянии выполнять какую-либо серьезную работу. А в развитых странах самую простую и монотонную работу, не требующую специальных навыков, в основном выполняют программы, машины. В странах третьего мира такой техники нет, но и платить за такую неквалифицированную работу никто не станет много там, где основная часть населения живет за чертой бедности. Там и специалистов-то не сильно балуют. Если рассмотреть разные по среднему уровню жизни страны, а также огромные потоки мигрантов в развитые страны, то можно сразу понять, почему могут стать ненужными и квалифицированные специалисты. Приезжает в развитые страны людей много, в том числе и специалисты, не сумевшие найти достойное место на родине из-за низкой оплаты работы, а вакансий специалистов ограниченное количество везде. Они бы и рады хоть дворы мести, ведь дома им просто не могли платить такие деньги, на которые можно жить, а тут и дворникам платят неплохо. Но в развитых странах подобные неквалифицированные работы все в большей степени отдаются машинам. Таким образом, неквалифицированную работу все труднее найти, а в странах третьего мира же люди и так никому не нужны. Основной критерий – дешевая рабочая сила. Качество работы не важно, все равно на зарплаты денег нет. Поэтому специалистами работает кто попало, а те, кто имеет высокий уровень квалификации, получают те же копейки. Есть очень много работ, характеризующихся однообразием. Редко кому такая работа по душе. К тому же человек не машина, склонен ошибаться время от времени, как не учись. Парадоксально, но если работа простая, проводится по конкретному алгоритму, при этом очень однообразная, человек может ошибаться чаще, чем когда выполняет сложную, разнообразную, интеллектуальную или поисковую работу, требующую постоянного внимания и активной работы мозга, набитой руки, глаза. Так происходит именно потому, что в последнем случае человек постоянно начеку, все его действия осознаны и контролируются им самостоятельно, задействуются самые разные части мозга в разных комбинациях и временных промежутках. А при монотонной работе работают одни и те же отделы. Мозг устает и начинает экономить ресурсы, пытаясь автоматизировать неинтересную и однообразную работу. Сознание отключается. Есть мнение, что школьная классная система образования формировалась, когда было необходимо подготовить как можно больше людей к скучной, нудной, монотонной работе, и время, проводимое в классе, было призвано приучить к терпению и выносливости, психологической готовности проводить долгие часы в скуке. Возможно, когда мануфактуры и другие производства требовали таких навыков, такой подход был оправдан, по крайней мере, с утилитарной точки зрения. Но дело в том, что он мало чем изменился и сейчас. Скучнейшие как по форме, так и по содержанию уроки убивают мотивацию, интерес и наносят серьезный вред психике детей. Сейчас подобные производственные процессы все чаще выполняются автоматически. Скоро даже такие профессии, как водитель, уйдут в прошлое, ведь появляются автомобили-автоматы. Заменить человека машиной программой в таких случаях очень даже полезно. Неинтересная, нудная и однообразная работа вызывает не только скуку, но и фактически может разрушать личность. Люди, особенно если от работы устают, не только делают работу хуже, но и становятся апатичны или агрессивны, теряют интерес к жизни, мотивацию развиваться. Такие и с экономической точки зрения плохие потребители, ведь они устали от ненавистной работы, без перспектив на ее улучшение и карьерный рост. А машина будет работать неустанно и ошибаться будет куда реже. Конечно, где-нибудь в сфере обслуживания в определенных случаях сотрудник будет выигрышнее, чем машина, но далеко не всегда и не везде. Многие сотрудники, работающие с людьми, быстро выгорают и были бы рады оставить такую работу, если бы умели делать что-нибудь другое. Таких лучше избавить от необходимости так работать. Негативизм в восприятии обучения в современных образовательных учреждениях, причем на всех уровнях, уже предрешен тем, что они носят обязательный характер. Любой человек инстинктивно противится принуждению, воспринимая его как насилие, что порождает первичную реакцию в форме страха и самосохранения. К сожалению, этого эффекта не избежать, поскольку образование в современном мире институализировано, как и все остальное, а значит, реализует законодательные функции государства, требующие, чтобы все сферы человеческого бытия подчинялись общеполезным нормам, принятым в условиях применения особых законодательных регулирующих процедур. Таковы правила игры, а значит, принуждение в самых разных формах всегда будет препятствием на пути реализации позитивного отношения всех учащихся к их форме занятости. Однако не все так мрачно. Даже в этих условиях можно и необходимо находить позитивные стороны. К ним в первую очередь относится возможность развивать у учащегося изначально взвешенное отношение к объективной реальности. Когда восприятие дополняется осознанным отношением. Данный подход по своей натуре уже оптимистичен, ибо учит, несмотря на объективные сложности и препятствия, всегда иметь в виду следующее. Во-первых, что поскольку все имеет свои границы, негативные начала также не абсолютны. Следовательно, нужно учиться соприкасаться с ними непосредственно только по строгой необходимости, а в остальном, что называется, не пускать их к себе в душу. Во-вторых, любой негативный элемент в диалектическом мире всегда стремится к равновесию со своим антиподом, позитивным элементом. Иными словами, у каждой монеты есть две стороны. И нужно учиться обращать внимание на позитив и искать его даже в самых негативных ситуациях. Это относится к так называемой повседневной жизни. В контексте же образовательной системы можно на примере материала всех учебных дисциплин постоянно и благожелательно учить видеть разнообразные стороны бытия и подключать сознание с целью поиска ответов на вопросы и выходов из проблемных ситуаций. При этом важно с ранних лет прививать основы объективного с одной стороны и взвешенного с другой отношения к реальности, совершенствуя ее восприятие. Такую образовательную политику можно и должно проводить только на основе атмосферы доверия и терпимости, сострадания и ответственности по отношению к учащимся со стороны преподавателей и администрации. Если удастся побороть страх, пробудится сознание человека, и тогда многое из невозможного имеет шанс стать возможным. Этому может помочь поддержание высоких этических эталонов в общении и деятельности коллективов образовательных учреждений. Необходимо осознание педагогами, что наряду с сомнительной пользой от своей деятельности, они могут нанести долгосрочный вред, отбить у ученика всякий интерес к учебе и тем самым опосредованно поставить крест на всей его жизни.